ситуация. Обычно мы представляем конфликтную личность как человека, который чаще других оказывается участником конфликтной ситуации. То есть он обладает повышенной склонностью к возникновению ситуации как конфликтной. Приведите примеры психических качеств личности, предрасполагающих к конфликтности. Решение. К примеру, можно говорить: первое, о невротической личности. Она реагирует на ситуации, которые у здорового человека реакции не вызывают. Второе. О личности с негативитическими чертами характера. Это проявляется в упрямстве, в пренебрежительном отношении, в подозрительности, в навязчивом иронизировании, в подтрунивании и насмешках, в стремлении к спорам по любому вопросу. Третье. О личности с завышенной самооценкой. Ее самооценка не соответствует реальным возможностям личности. Тенденция к самоутверждению происходит за счет понижения оценки других. Четвертое. О личности со сформированной потребностью к драматизации отношений. При ориентации на восприятие преимущественно негативных проявлений свойств окружающих. Например, Ключевский об Иване Грозном писал: «Он был восприимчивее к дурным, чем к добрым впечатлениям. Он принадлежал к числу тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и недостатки, чем дарования или добрые качества».